Борис умер и сразу попал в ад, минуя обещанное тестирование в чистилище. Нагрешил он, выходит, отчаянно. Его жарили снаружи и внутри. Кровь кипела красными пузырями, лопались сосуды, плавились мозги. Серое и белое вещества смешивались, становились розовыми, красными, пурпурными, цвета огня, плазмы. Вместо тела была плазма. Вместо сознания тоже плазма. В огненную массу игральными картами сыпались картинки его жизни. Иногда их падение замедлялось, и он мог рассмотреть рисунок. Вот он, маленький, с удочкой на речке. Отец прикуривает беломорину. Тоська пляшет на детском утреннике. Корешки книг, рукопись диссертации. Поезд приезжает в Сочи. Какая-то женщина без лица, но с мягкими пружинистыми волосами и ямочками на вершине ягодиц. Мелькание, мелькание. Сколько он сможет выдержать? Жизнь кончилась, а терпеть приходится. Надо было отбросить атеистические бредни и ходить в церковь. Господи, Отец Святой, ну хоть немного пригаси эту чертову горелку. Татьяна посещала водительские курсы. У нее даже были права. Павлик купил. Но после трех поездок с инструктором по Москве она поняла, вождение не для нее. Мокрая спина, дрожащие руки, страшные ожидания, ее задавят или она задавит. Это не для нее. И вот теперь она пытается стронуть с места машину Бориса. Три педали — тормоз, газ, сцепление. Какая из них что? Спокойно. Так, теоретическую часть она сдала на отлично. Вспоминай. Переключение скоростей. А можно их не переключать и ехать на одной. Двинулась. Отлично. Гудит противно. Но ведь едет. Дальше поворот и спуск к реке. Ой, мамочка, чё ж она так мчится-то? Все, все, заглохла. Небольшой подъем на мост. Одна попытка, вторая, треть. И все-таки она приехала в Лизунова. Даже развернулась на маленькой деревенской площади и не снесла постамент с фигурой воина-освободителя. Бросила машину на площади, побежала к дому фельдшерицы. Третий, второй от магазина. Что бабка Стеша говорила? За калиткой на нее бросились четыре собачонки. Истошно тявкают, окружили. И все хромые, на трех лапах. Четвертую на весу держат. Собак прогнал. Взлохмаченный старик в ватнике. Татьяна сказала, что ей нужна Агриппина Митрофановна. — Она в подвале, — кивнул мужик. — Картошку перебирает. Показал, куда пройти. Квадратная дыра в полу. Внизу тусклая лампочка. Фигура полной женщины, сидящей на табуретке спиной к отверстию. Татьяна присела на корточки. — Агриппина Митрофановна, я из Смятиного приехала. За вами, срочно! Человеку очень плохо! Молчание. Полеты клубней и картофеля. Влево шмяк в ведро, вправо в мешок. Агриппина Митрофановна, вы меня слышите? Пожалуйста, поедемте со мной. Татьяне послышалось какое-то бурчание. Что она говорит? Не слышно. Таня стала на колени и опустила голову в отверстие. Ставки они сократили. А что дачники тут 40 домов настроили, так я должна по ним мотаться. Фельдшерица зло швырнула картошку вправо, влево. Кому интересно, что они тут не прописанные, все ко мне бегут. Она отказывается ехать, испугалась Таня. Ну и медики пошли. Я вас умоляю, крикнула Таня. На машине, быстро, я вам заплачу. Мы перевезем его в Москву, но это не получится быстро, а ему очень плохо. Может быть, вы укол, я не знаю что, ну, пожалуйста. Молчание. Полет картошки. Вправо, влево. Агриппина Митрофановна встала, разогнула натруженную спину, повернулась к лестнице. Татьяна облегченно вздохнула, поднялась с колен. В проеме двери стоял давешний мужичок и завороженно смотрел в то место, где только что возвышались Танины ягодицы. Мужичок юркнул за дверь. Агриппина Митрофановна мыла под рукомойником руки, с них черноземом стекала вода. Таню она не замечала. Вытирает полотенцем руки. Медленно. Все так медленно делает. Мы будем вам очень признательны, сказала Таня. Сволочь! Обругала ее фельдшерица. Башка безмозглая. Таня обескураженно захлопала глазами. Нет, это она не Таня. Смотрит мимо ее уха, кричит в проем двери. Я тебе говорила, мокрую не сыпь. Она отсохнет, отсохнет, передразнила Агриппина Митрофановна. Ха, вредитель! Я на этой картошке все лето как на галерах корячилась, а ты? Да удавить тебя мало, крапивное семя. Она ушла переодеваться, вернулась с медицинской сумкой. По дороге к машине продолжала сокрушаться из-за картошки. Перегнать ее на крахмал! Да куда его столько? У меня с прошлого года два баллона трехлитровых осталось. Заставить его этот крахмал жрать, чтоб мозги у него стояли. Машина ехала рывками, скачками, периодически глохла. — У тебя права есть? — подозрительно спросила Агриппина Митрофановна Таню. — Права есть, — не соврала Таня. — Практики маловато. Но вы не волнуйтесь. — Достаточно того, что она сама волнуется. Попасть в арку моста, въехать на пригорок, не свалиться в реку, не забуксовать на обочине. В арку попала, хотя и поцарапала левое крыло о стойку. На пригорке до отказа выжила педаль скорости, и, надсадно ревя мотором, вихляя, они вылетели на горку. Дальше проще. Поворот и по прямой к дому. Только вошли, к ним бросилась рыдающая Тося. — Папа, он весь покрылся! Таня послышалась, накрылся. Она обессиленно прислонилась к стенке. Борис умер. А дочь его так грубо выражается. Агриппину Митрофановну слова девочки не взволновали. Она спокойно снимала пальто, оглядываясь по сторонам. — Богато живете. Чем он, говоришь, покрылся? — Весь, полностью, страшными пузырями, — плакала девочка. — Ну, веди, показывай, — сказала фельдшерица. Татьяна не узнала Бориса. На кружевной Маришкиной постели лежал огромный красный омар. Она подошла ближе, лицо, грудь Бориса покрыты красной сыпью. Некоторые пятнышки вздулись и наполнились жидкостью. — У него был контакт с больными Ветренкой? — спросила Агриппина Митрофановна, осматривая Борю. — Не знаю, — сказала Любаша. — Нет, — Тоська отрицательно покачала головой. — Да, — вспомнила Татьяна. — С мальчиком в ступени. У него ветряная оспа? — Так это же детская болезнь. — Случается, — пробормотала фельдшерица. Она измеряла Боре температуру, давление, послушала сердце, легкие. Несколько минут просто сидела и смотрела на Борю, жалостливо погладила его по руке, убрала со лба прядь волос. Таня поразилась тому, как переменилась эта женщина. Вместо злобной фурии, думающей только о своей картошке, добрая, ласковая, немолодая докторша. — Очень ему сейчас тяжело, — сказала Агриппина Митрофановна. — Дети ветрянку играючи переносят, а взрослые, ой, как страдают от детских инфекций. Некоторые даже умом трогаются. У нас агроном краснухой болел, так его к кровати простынями привязывали. Все рвался в сугроб прыгнуть. А какой сугроб в июне? Татьяна принесла аптечку. Ее собирала на все случаи жизни жена двоюродного брата, врач. Агриппина Митрофановна удовлетворенно кивала, отбирая нужные лекарства. Она подробно объяснила, как ухаживать за Борей, которого лучше сейчас не трогать, в Москву не перевозить. Обрабатывать сыпь зеленкой или крепкой марганцовкой. Снижать температуру, но только до 38, не ниже. Компресс холодный на голову. Обтирать тело спиртом, разбавленным или водкой. Много поить. Кормить легкой пищей. Следить, чтобы резкий свет не бил ему в глаза. Кто-нибудь из вас ухаживал за лежачими больными? Таня, Любаша и Тоська отрицательно замотали головами. «Невелика наука», — успокоила Агриппина Митрофановна. Она обстоятельно рассказала, как совершать туалет, перестилать простыни, придерживать голову при питье и кормлении. Сыпь нельзя расчесывать, а то шрамики останутся. Жалко будет. Интересный мужчина. Чего уродоваться? Детям на локти трубочки из корешков книг надевают, чтоб не чесались. Сейчас тут запишу все на листочке. Он потом в своей поликлинике пусть покажет, а вы пока думайте, какие я вопросы еще не осветила. Ну, спрашивайте. Она писала под собственную диктовку. Кожные покровы, сыпь в виде везикул и папул, сердечные тоны, хрипов в легких нет. Диагноз. Назначено жаропонижающие антибиотики. Число, подпись. На отдельном листочке Агриппина Митрофановна записала свой телефон в Лизунове. Звоните в любое время. Сама она дня через три навестит больного. От чая отказалась. Увидев пакет, в который Татьяна поставила бутылку коньяку, положила несколько баночек деликатесных консервов, батон сырокопченой колбасы, всплеснула руками. «Да что вы в самом деле? Я ж ему даже больничный не могу выписать!» В пакете лежал и конверт с деньгами. Татьяна вспомнила о строителях, которые работают у Знахаревых. Может, кто-то из них умеет водить машину. В состоянии стресса она еще справилась с управлением, но сейчас была совершенно не уверена, что довезет Агриппину Митрофановну и благополучно вернется обратно. Попросила Любашу сбегать к Знахаревым. Фельдшерица знала о несчастье, свалившемся на эту семью. — Федорович, ёксель-моксель. — Ничего, поправится, — сказала она. — Анюрочка очень плоха, помирает. Это ты их корову забрала? Справляешься? Не знаю. Мне прислали распечатку книги по ветеринарии. Половину не поняла, от того, что поняла, в ужас пришла. Сколько опасностей теленочку и корове грозит. Борис, Татьяна показала наверх, наш больной, сказал, мне кажется, мудрую мысль. В природе акушеров нет. Только на то я и рассчитываю, что Зорька лучше меня справится. — Хочешь, я их посмотрю? — предложила Агриппина Митрофановна. — Кем отелилась? Бычок? Телочка?